К тому времени, как он совсем разберется, вполне вероятно, что тебе вручат благодарственное письмо и ключи от города, чего ты как раз и заслуживаешь. Стоукс снова приблизил лицо к решетке, сунул руку за пазуху и, словно волшебник, извлек оттуда сигарету. «А именно этого я и хочу, напарник», — сказал он, просовывая сигарету сквозь сетку. «Я хочу, чтобы все получили по заслугам». Анни простояла в раздевалке минут 20, пытаясь прийти в себя. И все это время она смотрела на ободранную тушку мускусной крысы. Узнать, откуда взялось мертвое животное или кто его подвесил к лампе, не представлялось возможным. Для этого требовалось задавать вопросы, искать свидетелей, поднимать шум. Малин был бы первым на подозрении, но Анни знала еще десяток помощников шерифа, ставивших капканы для дополнительного заработка. И все-таки ободрал тушку, скорее всего, Малин. Анне всегда казалось, что такой, как он, в детстве отрывал крылья бабочкам. Стараясь не вдыхать тошнотворный запах, Анни перерезала веревку карманным ножом и поморщилась, когда крыса шлепнулась на пол. Потом порвала записку, незаметно стянула пустую коробку из кладовой и использовала ее в качестве гроба. Анни даже не думала нести крысу к Наблие. И так уж все плохо, станет еще хуже. Уйти она тоже не могла. Написав еще раз рапорт о вандализме на кладбище и отдав его сержанту, Анни взяла коробку, свой рюкзак и вышла из здания. Она собиралась выбросить крысу в лесу, когда доберется до дома. Обычно возвращение домой на машине всегда успокаивало ее после трудного дня. А теперь Анни только сильнее ощутила свое одиночество. Солнце уже село, уступив место странно серым сумеркам, словно пришедшим из плохого сна. Лес казался неприступным и суровым. Поля сахарного тростника выглядели как большие зеленые озера. В домах, мимо которых проезжала Анни, уже зажгли свет. Семьи собирались за ужином, смотрели телевизор. В такие моменты Анни наиболее остро осознавала, что у нее нет настоящей семьи. Конечно, у нее были дядя Сэм и тетя Фаншон, и Анни очень их любила. Но в глубине ее души оставалось ощущение собственного сиротства, ее отчужденности от других людей. Такой же отчужденной была ее мать, и это чувство останется с ней навсегда. И сейчас оно охватило ее с новой силой. Анни свернула к углам. На засыпанной гравием стоянке стояли три машины. Пикап дяди Сэма, ржавая «Фиеста», работавшего вечернюю смену продавца, и чуть в стороне свергающая каштановая «Гранд-Ам». Анни даже застонала. У дяди с тетей сидел Эй-Джей. Она сидела какое-то время, рассматривая место, которое всю жизнь называла своим домом. Просторное двухэтажное здание под рифленой жестяной крышей. Широкое переднее окно служит витриной с десятком вывесок и объявлений о продуктах и услугах. Красная неоновая вывеска над пивной, объявления здесь говорят по-французски и надпись от руки фломастером-маркером «Горячая кровяная колбаса и шкварки». На первом этаже дома разместился магазин Сэма Дуссе, которому он отдал 40 лет. Со временем скромный магазинчик превратился в целый комплекс с местом отдыха для туристов, кафе и магазином с большим ассортиментом товаров. В квартире на втором этаже здания Сэм и Фаншон жили в первые годы после свадьбы. Процветающий магазин позволил им выстроить кирпичный дом неподалеку, и в 1968 году они сдали квартиру Мари Бруссар. Как-то днем она появилась у них на пороге беременная, несчастная, но такая же загадочная и отрешенная, как обычно. «Неужели ты приехала домой, дорогая?» — окликнул Анни дядя Сэм, выглядывая из-за второй затянутой сеткой двери. Анни вылезла из джипа, закинула рюкзак на плечо, а другой рукой подхватила коробку. «Что у тебя в коробке? Ужин?» «Не совсем». Дядя вышел на веранду босой, в джинсах и белой рубашке, закатанными до локтя рукавами, обнажавшими мускулистые руки. Он был невысок ростом, но и в 60 с хвостиком его фигура излучала силу. «У тебя сегодня будет компания, дорогая». Дядя широко улыбнулся, и его глаза превратились в щелочки.